Какого? Какого хуя? Пошёл! Хуя, да, хуя. Какого? Какого тебе хуя нужна от старухи, блядь, ебать? Большого толстого старуха, блядь. Вот и соси его, ёбаный в рот. Иди нахуй. Соси и не звони, блядь. Иди нахуй. Пошел туда же, ёбаная падла ебучая, зарежу, блядь, сожгу нахуй. Иди нахуй.